А тут еще этот дворец на столичной планете. Мне в него даже поселить некого, чтоб присмотрели, пока я шляюсь по космосу, хоть досками окна и двери заколачивай. В комнату заглянула Бруно, оператор орудийных систем из экипажа яхты, взял ее с собой вместо Норда. Первое, кстати, из проекта «Валькирия», эдакая гром-баба. До моей знакомой дворфки Элис ей, конечно, очень далеко, но зато красавица, каких еще поискать. Рост 1,90 м, стройная, статная, крепкая, не фотомодельная внешность, во всем, округлые довольно широкие бедра, пресс с кубиками, мощные руки, грудь выдающаяся, снежно-белые волосы заплетены в тугую косу до середины спины, и, конечно же, голубые глаза. Шеф, там, какой-то, военный приперся, говорит, что генерал, в форме, а погон нет, просит о встрече, вышвырнуть его. Нет, Бруно, из тех генералов, что мне встречались, попадались и вполне адекватные. Пригласи, пусть зайдет. Через пару минут у дверей гостиной послышалась какая-то возня. Еще через несколько секунд дверь открылась и Бруно втолкнула в комнату взъерошенного и несколько удивленного военного в форме, но действительно без погон. Бруно, что происходит? Не хотел оружие сдавать, ответила девушка, сурово зыркнув на вошедшего. Ба, генерал флотской контрразведки Дьяреры, собственной персоной. Вот кого меньше всего ожидал здесь увидеть. Это наградное оружие, ваша светлость, я без дурных мыслей. Бруно, верни оружие генералу. Вот еще, будет выходить, отдам. А чего я, собственно, ожидал? Она сейчас в режиме телохранителя, надеюсь, не сильно помяла дра. Прошу меня простить за неожиданный визит, но застать вас в особняке крайне сложно. Пришлось даже устанавливать слежку. За мной, удивился я, глядя на генерала. Не за вами, а за дворцом, на тот случай, чтобы застать вас. Вот вроде успел, еще не сбежали. И да, я нынче в отставке. Так что, такой же отставной генерал, как и вы, герцог. Ну ладно вам, мне это звание за красивые глазки дали, а вы же, честно заслужили, почему отставка? Сам ушел, не стал продлевать контракт, ваша светлость. Хочу попроситься к вам на службу, с клятвой верности, разумеется, если возьмете, замялся генерал как новичок на собеседовании, искоса поглядывая на Бруно. Генерал контрразведки с прозвищем Дыба предлагает свои услуги взбалмошному аристократу. Взбалмошному аристократу, а также отставному генералу, с прозвищем Волкодав, отпарировал Дьяр. Службу безопасности возглавите, к вам, хоть простым гвардейцем пойду. Приняты. Бруно, верни новому начальнику моей службы безопасности наградное оружие. Разумеется, шеф, улыбнулась Валькирия, протягивая Дьяру оружие. Добро пожаловать в дом Сварк. Бруно вышла. Бывший генерал вернул оружие в кобуру на поясе, пригладил растрепанные волосы и еще раз взглянул на дверь, за которой скрылась Валькирия. Хороша девушка. Я даже сообразить не успел, как она меня обезоружила. Да ловко так. Родственница. Что похоже? Да просто копия. Хотел бы я таких родственников, вздохнул я, приглашая генерала сесть в кресло. Синтетика из моего проекта. Вместо мозгов высокоранговый эскин-класса крейсер. Ничего себе. Это сколько же она стоит? 20-30 миллионов? По себестоимости, Дьяр. Подарок от твоих друзей из старших рас? Бери выше, Дьяр. Коль уж ты теперь новый глава моей службы безопасности, должен знать. Подарок от хранителей. Четвертая технологическая цепочка для личного использования. Узнаю, Сварга. Умеете удивить, как всегда. За что же хранители так расщедрились? Не поверишь, за умение держать язык за зубами. Я действительно рад тебя видеть в своем доме. Бери в управление эту резиденцию. Устраивай здесь все как тебе нужно. Составь списки тех, за кого можешь поручиться, кого надо вытащить из опалы, кого из долгов или даже из штрафбата. Пока подключу к тебе юридический отдел, они помогут все оформить, там пару специалистов пользуются моим доверием и имеют все необходимые полномочия на оформление нужных документов. Кстати, в особняке 90 комнат, переезжай сюда вместе с семьей, я тут все равно редко бываю. Это для меня слишком шикарно, шеф, все-таки столичная планета. А сейчас ты где живешь, удивился я, будучи уверен, что генеральская должность все-таки позволяет жить на планете, на орбитальной, гражданской Р-3. Это ты, ваша светлость, можешь себе позволить в течение всей службы даже не заглянуть на счет, куда тебе флотское жалование начисляли. А у меня что, было жалование? Несколько наигранно удивился я, хотя точно знал, что было, и не маленькое, но действительно, пользоваться не приходилось. Я думал, что только продовольственное и вещевое довольствие. Вот видишь, что и требовалось доказать. Неважно, махнул я, с юристами все утрясем. Моего довольствия, как начальнику службы безопасности, тебе будет хватать, обещаю. Так что не капризничай и переезжай. И семья под боком, и ходить никуда не надо. Все организуй здесь. А у меня сейчас хвост горит. От палаты лордов я отбрехался. Сегодня же сбегу из системы. У меня тоже важное дело и тоже семейное. Семья – это святое, согласился бывший генерал. Генерал флотской контрразведки, начальник моей службы безопасности. Да я и мечтать о таком не мог. А он мне еще тогда, в первый раз, когда выдернул меня при помощи спецназа из лап спшников, понравился. Мы еще с ним в шахматы играли несколько партий. Назначу ему зарплату раз в 5 больше, чем у него была на генеральской должности, напечатаю ему синтов в помощники, одобрю финансирование на оперативную работу и на закупку оборудования. Потому, как я параноик, совсем от этого не страдаю и точно знаю, что параноики живут дольше. Так что на собственной службе безопасности экономить не собираюсь. В этот раз я не был ограничен временем. С военной службы меня сдернули раньше срока постановлением палаты лордов. Думали, я тут же начну слюнявить тугрики на их войну. Ага, мечтать не вредно. Выплатил небольшую сумму от старшего дома, от лица себя любимого, за весь дом. Дал доступ к моей доле от технологических цепочек. На военные нужды, как говорится, проверил дела фонда. А больше у меня собственно ничего и нет. Вот и пусть теперь крутится, но без меня. Сам же поторопился в, так толком и не исследованную, систему, которую я назвал мельничные жернова. Добирались туда, почти, 10 дней. Жаль, что корабль у меня не дальний рейдер, а крохотный корвет. Правду сказать, в классе корветов он не самый мелкий, но все равно, для подобного рода экспедиций, мало пригоден. Да, вооруженная система маскировки двухуровневая, но ведь яхта же, я ее больше для дембеля делал, да и чтоб навыки в работе утвердить, ну и освоиться со строительством звездолетов. Одно дело знания, а без опыта никуда. Я поэтому и пилотские базы пока осваиваю очень медленно. За 5 лет так напряг головушку, что передохнуть будет не лишним. Вышли в нужной системе далеко от звезды, на дальних орбитах, которые, к слову, тоже весьма замусоренные. Тихонько двинули к самой звезде, прокладывая самый безопасный и простой путь в этих космических жерновах. Одновременно снимали данные с закинутых в систему зондов, у которых было полные 3 недели, чтобы осмотреться по сторонам и зафиксировать чужие визиты. А визиты были, и не раз. Эх, как я все это люблю и обожаю, когда чуйка не подводит. Вот как знал, что какая-то раскоряка тут наверняка орудует. В такой системе только в прятки играть. Давай, Норд, обрадуй меня. Входил тот самый малый транспорт, который отметился на станции Тихая. Зашел всего на сутки и тут же смылся. Зонд у нас пассивный, проследить весь маршрут не мог, но район, куда он направлялся, вычислили. Входил тяжелый аварский крейсер, прошел транзитом, сбросил 2 блока подвесных контейнеров. Это было 4 дня назад. Контейнеры подобрали 2 внутрисистемных буксира, утащили все в тот же район. Не густо для такой здоровенной системы, но все равно зацепка есть. Будем отрабатывать, тихо, незаметно. Свободно перемещаться по этой системе, все равно что выплясывать джигу на минном поле. Рина сдалась через половину смены, как только вышли на открытый участок, ее сменила Ильза, второй пилот, синтеза экипажа. Одновременно с этим, велось пассивное сканирование, прослушивание на всех частотах. Даже, если найдем кодированный сигнал, этого будет вполне достаточно, чтобы определить источник. Тут, главное, не спугнуть раньше времени. 2 суток тщательных поисков под покровом маскирующего поля. 2 суток напряженной работы всего экипажа. 10 абордажников в своих штатных сегментах тоже работали на полную. Руками и ногами им делать ничего не надо, но головы-то, это целый отдельный массив, так что ресурсов для обработки такого количества данных имелось с запасом. На тяжелый крейсер, да и просто на корабль больших размеров влезла бы различная исследовательская аппаратура в разы больше. Но, танцуем как умеем, что есть с тем и работаем. В конце-то концов мне не в навигационную службу эти данные сдавать. Хотя, несколько оптимальных разгонных трасс мы все же смогли найти. Далековато от звезды, но от такой пылающей в ритме диска красавицы, действительно, лучше держаться подальше. Обнаружены следы выработки шахтерскими комбайнами, доложила Рина. Сейчас, когда по моему приказу скорость снизили до минимальной, Она опять села за управление. По данным сканера, торидий, очень неплохое содержание руды. Вот оно что, за такой концентрат можно и потерпеть буйную систему, и логистика окупится. Неплохо бы проследить всю цепочку. В любом случае это контрабанда. Даже концентрат под особым надзором и обязателен к государственной маркировке, выдала свое мнение Рина. Что-то я здесь государственных шахтерских баз не вижу, или хотя бы подрядчиков. Пираты развели самодеятельность. Это может быть и нелегальная корпорация, предположил Чак. В этом месте действительно легко спрятаться, и если, как мы, специально не искать, то и не найдут. Пусть так, не имеет значения, все равно криминал, а с этими ребятами надо быть осторожней, мало ли кто у них за спинами стоит. Вот так начнешь копать, тянуть ниточки, а они приведут куда-нибудь в палату лордов империи, чему я теперь совершенно не удивлюсь. Вон очередную войну затеяли с целью поделить рынки и делянки. Даже знать не хочу, за чьи интересы сейчас начнется драка. Есть. Засек сигнал погонщика. Доложил вахтенный у радара. Сбрось мне координаты, Эрик, попросил Рина. Посмотрю, как лучше подобраться. Кто такой погонщик? Спросил я, ни к кому конкретно не обращаясь. Мне ответил Чак. У шахтеров, если не хватает операторов на комбайны, выделяют одного человека как погонщика, он может одновременно управлять 5 шахтерскими креветками. Это намного труднее, чем самому грызть породу. Опытный погонщик ценнее простого оператора. Теперь понятно. Норд, Рина, надо подобраться к нему поближе и подсадить на корпус малого разведчика. Проследим, куда он направится после смены, а разведчика пустим в автономном режиме по их базе. Это не быстро, шеф, предупредил Норд, а я не тороплюсь. Пусть работает. Без разведки соваться в такие места себе дороже. Мы ничего не знаем, так что ждем. Погонщик закончил работу только через 10 часов. Ну и вкалывают ребята, тут явно никаким профсоюзом шахтеров и не пахнет. Небольшой разведчик с дополнительной антенной для усиления сигнала дождался сменщика на таком же старом кораблике. Тот, прихватив с собой один из комбайнов, который, видимо, сломался или требовал профилактики, зацепил 2 контейнера, в которые сгружались комбайны с наработанным шахтерами концентратом, и тихонько пополз куда-то в сторону крупного астероидного скопления. Мы тихонько крались следом, выдерживая безопасную дистанцию, чтобы нас даже оптический датчик не засек. Хоть в пляске теней и света в этом астероидном поле трудно было что-то различить даже в мощную оптику, да и расстояние было приличным, больше 1500 километров. Но мы все равно не рисковали. Подброшенный на корпус погонщика разведывательный дроид будет действовать по заданной программе. Алгоритмы у него сложные, сам сможет найти безопасный способ пробраться на станцию и переслать сжатым пакетом добытую информацию. Я только сейчас понял, что моему кораблю чертовки не хватает систем радиоэлектронной борьбы. Когда лепил проект, сидя на сверхзащищенной военной базе, о таких мелочах почему-то не думал. Да и не планировал я на яхте лезть в какие-то авантюры, не для этого она строилась. Фактически это просто витрина, прототип, на котором я отрабатывал свои же патенты. Конкретной задачи, чтобы провести узкую специализацию, не ставил. Зато с отделкой кают размахнулся. Заказывал все лучшие из самых дорогих каталогов. Вот и нафига мне это сейчас? 20 членов экипажа для восстановления и очистки используют одну каюту на всех. У каждого синта отдельная капсула, где он получает питание, очищает и восстанавливает организм. Все остальные гостевые каюты в жилой зоне, спортзал с тренажерами, бассейн впендюривать не стал. Не того класса корабль, чтобы еще и такой фишкой заморачиваться. Достаточно хорошей, большой ванны в моей каюте. У Чага и Рины каюты скромней, примерно, как у старших офицеров во флоте. Тут и для других членов экипажа каюты предусмотрены, но сейчас они пустые. Еще через 17 часов стали поступать данные от разведчика. Выходило так, что пираты устроились в этой системе очень капитально и, судя по всему, очень давно. Пиратская база вгрызлась в крупный астероид, который умудрился несколько отделиться от основной плоскости астероидного поля и чуть возвыситься над ним. Возможно, что его туда вытащили буксирами и как-то стабилизировали. Оснастили ударными комплексами противометеоритных орудий, раскидали сеть зондов для обеспечения безопасного периметра. Наш разведчик смог пробраться в стыковочный шлюз и выпустил из себя одноразовых микродроидов, размером не больше мухи, которые должны проникнуть в отсеки, обеспеченные атмосферой. Они сбросят собранную информацию разведчику и отключатся навсегда. Уже через 10 часов у нас появилась схема обитаемых секторов базы, примерная численность разумных, некоторые данные по системам безопасности и жизнеобеспечения. Этого и я, и Норд посчитали достаточным, чтобы спланировать захват. Вся проблема заключалась в том, что Искин этой станции почти не участвовал во внешних системах управления, и добраться до него, чтобы перехватить контроль, было очень непросто. Придется лезть внутрь и подключаться к системам управления физически, да так, чтобы Искин не поднял тревогу. К планированию операции мой экипаж меня допустил, а вот на саму операцию. Бруно просто встала грудью как брандмауэр и сказала, что не царское это дело участвовать в штурмовых операциях. Последнее время Бруно все чаще перехватывала у Норда функции телохранителя. На дело было решено отправить две группы. Первая группа формировалась из двух техников и связиста. Эти трое в пустотных скафандрах с заплечными реактивными системами доберутся до технических клапанов базы и подключатся к управляющим каналам Искина. Как только будет получен контроль хотя бы над системами безопасности, на штурм пойдет отряд викингов, усиленный Нордом и Эриком. Норд поведет группу, а Эрик на время станет моим аватаром. У Вильны с Ярой было чуть более привилегированное положение, чем у простых шахтеров. Все-таки техники, и очень неплохие. Вильна 4-го ранга, а Яра так и вовсе 6-го. Сразу после интерната, она поступила в специализированное государственное училище, где к вопросу подготовки подходили всесторонне. Имелись необходимые базы, тренажеры, опытные инструкторы. Так что, устраиваясь на свою первую в жизни работу, Яра была уже техником 4-го ранга и за 2 года смогла подтянуть знания до 6-го. У девчонок на станции была отдельная каюта, пусть и на 8 человек, но лучше так, чем в общем бараке, где все время творился какой-то бедлам. В их каюте хотя бы выспаться можно было, но только не в этот раз. Не успела Яра вернуться со смены, только прикорнула на пару часов, как явился бригадир Кас. Кряжистый дворф с силой стал трясти кровати девушек, выдергивая из сладких снов. «Подъем, девчонки, у нас оврал, боль рвет и мечет, какой-то сбой в экстракторах, на склады брак пошел, вовремя остановили, давайте бегом, боль с ребятами не справляются, похоже, что все контроллеры на линии полетели». Я уже давно говорила, что в подобных звездных системах нельзя пользоваться стандартным оборудованием, бурчала Вильна, натягивая рабочий комбинезон. «Здесь нужно с экранированием. Душу не трави, веточка моя, давай, давай, обещаю, что, если справитесь, выбью для вас двоих третий пищевой рацион». Третий рацион, это конечно здорово, но сразу после 12-часового рабочего дня, поспав пару часов опять выходить, да еще в авральном режиме, это жестко. И стимулятор принимать не хочется, потом откат еще больше выбьет из колеи. Больт был единственным инженером на базе и на нем висело все оборудование. Ему доставалось даже больше, чем техникам, которые хоть как-то менялись, а вот Больт уже тихонько сходил с ума от вечно ломающегося оборудования и непрерывных доз стимулятора. «Проведите тест первой группы экстракторов», — командовал Больт дежурной бригадой техников. «Смотрите калибровку, проверьте наличие емкости с катализатором, там могут сбоить датчики объема». Заметив прибывшие подкрепления, Больт одобрительно кивнул и тут же стал раздавать задания. «Вильна, бегом в приемный ангар и проверь температуру входящих энерговодов. Яра, ты в аппаратную, прогони по тестам дозаторы». «Сделаем, шеф», кивнули девчонки и чуть взбодрившись направились по своим участкам. Яра уже осмотрела всю систему экстракторов в целом. Очень странный был сбой, какой-то нестабильный. То один агрегат откажет, то другой, а то оба сразу. По отдельности все сегменты тесты проходят, но стоит их подключить в общую сеть, как тут же начинаются проблемы с синхронизацией. Яра, конечно, не инженер, но на уровне ощущений чувствовала, что дело не в установках, а в программном обеспечении. По возможности быстро поднявшись в аппаратную перерабатывающего комплекса, Яра стала настраивать через урезанные функции нейросети тестовую аппаратуру, когда по всей базе неожиданно раздался сигнал тревоги и тут же выключился. Погас свет, очень сильно ослабла искусственная гравитация, а нейросеть мгновенно потеряла доступ к Искину и системам связи. Переведя комбинезон в режим обеспечения живучести в условиях вакуума, девушка села прямо на пол аппаратной, устало облокотившись на стальную балку внутреннего каркаса. Сбой в программном обеспечении бывает только в двух случаях. Первый – это когда Искин получает некорректные команды, несопоставимые с возможностью оборудования, либо, когда его пытаются взломать. Сейчас похоже, что его уже взломали. Закончить логическую цепочку Яра не успела. Из потолочной ниши выдвинулась оборонительная турель и ударила площадным станнером. Штурм прошел идеально, просто как по нотам отыграли. Десяток викингов, с поддержкой членов экипажа, да полностью синхронизированные на немыслимых компьютерных скоростях, завладели базой меньше чем за 20 минут. Чак при поддержке синтов продавил защиту Искина, получил полный контроль над всеми внутренними системами. Вот только Яры на этой базе не было. Это место оказалось вовсе не шахтерской нелегальной корпорацией, а исследовательским центром, правда тоже нелегальным, принадлежащей аварскому клану Зурнай. А исследовали на базе тот самый Торидий, точнее его оксид, который обладал уникальными и даже странными свойствами. Но это я узнал позже, а пока просто тихо бесился от того, что след оказался ложным. К этим 60 ученым, тоже, кстати, рабам, действительно прилетает малый транспорт. Но это клановое судно, и оно обслуживает в системе не только эту научную станцию, но еще и два рудника. И где находятся эти рудники, ученые и их немногочисленные охранники не знают. Только капитан самого транспортного судна. И вот что теперь делать: ждать, когда вернется судно, и брать его тепленьким. Начать новые поиски. Я уже влез в это дело по самые уши. Я снял с ученых рабские ошейники, и они все, как один, просили вывести их из этой проклятой системы. В мою яхту они не влезут. Захватывать транспорт придется, иначе они мимо тихой не проскочат, их тут же скрутят, да и пилотов среди ученых нет, во всяком случае с допуском на большие корабли. А вот разработки ученых мне пригодятся. Разумеется, что я их присвою в полном объеме. Это моя добыча. И разработки очень интересные и весьма перспективные. Оказалось, что оксид торидия не чистый металл, а именно оксид, при определенных условиях, при наборе критической массы больше 2 кг, становится очень нестабильным. И нестабильность эта выражается в аномальной гравитационной активности. Если на собранную критическую массу вещества воздействовать сильным взрывом обычной взрывчатки, то возникает очень сильная локальная гравитационная аномалия, способная в радиусе 500 метров превратить любой материальный объект в атомарный фарш. На долю секунды аномалия разрывает межмолекулярные связи, а после они собираются, но уже в произвольной последовательности. Антивещество в этом смысле гуманней, а тут радиус действия небольшой, а последствия тут без матерных выражений никак. Эту лабораторию я взорву, заодно испытаю оксид торидия в действии. Из имеющегося запаса смог выделить несколько килограмм на то, чтобы изготовить 3 универсальных заряда на торпеды. Но пока не появится транспорт, покидать систему нельзя. 3 засветки гиперпузыря, шеф, доложил дежурный у радара. Для нас на пределе дальности, но приборы зафиксировали помехи. Кто-то только что покинул систему. Масса кораблей от малого крейсера и выше. Выходит, что мы не единственные невидимки в системе. При таком скоплении вещества в системе, наших приборов просто не хватит отследить все. Мы даже обычный корабль не заметим, если он будет сохранять радиомолчание и не использует активный сканер. Плохо, очень плохо. Мы тут сидим со спущенными штанами, а результата по цели нет. Ждем транспорт, если он придет, конечно. Вероятность попасть в ловушку сейчас была очень высока. Если кто-то отметил нашу активность в системе, и этот кто-то сейчас настучит аварцам. За мной придут брать тепленьким. Это не территория империи, и никакие законы в этой области объема не действуют. Впрочем, это плюсы в мою сторону. Сейчас в трюме ровно половина запасов антивещества, что у меня имеется в наличии. И превратить его в боеприпас, недолго, пополнив уже имеющиеся 10 ракет. Общался с учеными, кстати, почти все были из империи Аратан. Пытался выяснить, кто из глав клана Зурнай заведовал этим направлением исследования и в целом вел дела в системе. Из всех разговоров смог сделать вывод, что даже сами аварцы работали втайне от других кланов и самой империи, что совсем не удивительно. Там, как я смог понять, между кланами такая жесткая конкуренция, что даже властные структуры, официальные государственные чиновники, не решаются вмешиваться. Этот факт мне как раз на руку. Столкнуть аварские кланы между собой, чем не тактика? Другой вопрос, как это сделать? Официально объем империи Авар находится по другую сторону, и пилить туда не меньше 120 систем. Именно там сейчас выстраиваются боевые флотилии, готовые сцепиться в смертельной схватке. А вот замеченные дежурным три объекта ушли дальше в неисследованный космос, а я ограничен дальностью хода. Мне просто топлива не хватит, если начну продвигаться в ту сторону. До точки невозврата один прыжок на 8 систем, все, дальше только полет в один конец. Ну, хоть пиратский транспорт не подкачал, прибыл как по расписанию. Еще с дальних подступов передал коды доступа и стал продираться через местную каменно-газовую карусель к замаскированной станции. За 3 дня, что я захватил станцию, бывшие рабы немного расслабились, смогли отдохнуть и отоспаться. Бывшие охранники пошли на сотрудничество, причем без принуждения, и помогли в общении с капитаном транспортника. Против вооружения яхты 4 ракетных пенала и спаренная рельсотронная пушка, установленная на транспорте, не плясали. Мы только открыли шахты тоннельных орудий, как капитан грузовика тут же сдался. Ему, за хозяев, помирать не хотелось. Что у них, он подневольный, что здесь, какая ему к черту разница. Штурма не было, экипаж сам открыл все шлюзы и передал коды управления бортовым эскином. Капитан назвался Каисом. Он уже 5 лет курсировал от этой системы к станции Тихая и мотался по окрестностям на совершенно нелегальном корабле с поддельными идентификаторами. Я в международном розыске в 3 империях, господин. Мне в тех объемах лучше не показываться. А теперь еще Зурнай объявит награду за мою голову, если я исчезну, распинался передо мной старый капитан грузовика. Оставьте меня здесь, на базе. Я расскажу вам все, что знаю. Уж лучше здесь, чем попасть в лапы службе безопасности. Эту лабораторию я планирую взорвать, и это не обсуждается. Тогда дайте мне одну спасательную капсулу и выкиньте поближе к 5-й орбите. В этой системе есть еще одна база, шахтерская. Скорее всего, там и была ваша сестра. Я помню, привезли ее примерно 1.5 года назад. Тогда толстяк Мо здесь всем заправлял, вот и забрал к себе. Ему техник был нужен. Знаешь координаты этой базы? Конечно знаю. У меня и коды к ней есть. Тогда пойдешь с нами, Норт. Готовимся к выходу. Да уж, в такие дебри этой системы я бы не полез. Тут без длительной разведки никак. Благо, что ее проводили до меня, и у КСА были все маршруты и координаты рефлекторов, по которым можно было сверять безопасный маршрут. Это примерно, как двигаться по болоту, прощупывая 6-м тропу по кочкам. Но при этом ты слепой и глухой, а вокруг летают 1000 камней. Так и эти маршрутные рефлекторы, разложенные в системе разведчиками, откликаются даже на пассивный сканер, но нужно знать частоту, на которую они настроены. Так что КС как умелый лоцман провел нас секретным фарватером к шахтерской базе, которая, к моему огромному разочарованию, оказалась полностью разграбленной. Неизвестные скрутили все, до чего только смогли дотянуться. Вытащили запасы рудного концентрата, сняли все перерабатывающее оборудование. Следы грабежа были совсем свежими. Так что те 3 корабля, уход которых мы засекли, резвились именно здесь. Надсмотрщиков и охрану убили. Причем убили очень жестоко и, что самое интересное, при помощи холодного оружия. Это войнары, господин, сущие отморозки, просто больные на всю голову. Выкладывай все, что про них знаешь, потребовал я, когда мы уже вернулись на яхту и отчалили обратно к научной лаборатории. Добыть на шахтерской базе хоть какую-то информацию, больше той, что мы уже получили, было совершенно невозможно. 2 обитаемые планеты, в 43 системах отсюда. Могу дать точные координаты. По виду, чем-то на вас похожи, такие же белокожие и светлые. Нашли их давно, больше 3000 лет назад. Говорят, какая-то древняя колония, оставшаяся еще от 1-й империи. Уровень технологий у них довольно высокий, но они к себе никого не пускают. У них в системе около 30 автоматических крепостей, еще древние строили. С содружеством знаться не хотят, ничьей власти не признают, а вот вы эти пограбить, большие молодцы. Но опять же в содружество не суются. Как раз их стиль потрошить врагов. Как все аристократы содружества и высшие офицеры, всегда вооружены клинками, вот только все поголовно, от юнги до капитана. Говорят, что к ним как-то сунулся целый флот аграфов, там и сгинул, просто похоронили его в тех краях и дело с концом. Я бесился, злился, но делу мое бешенство не помогало. Хочу я того или нет, но мне придется возвращаться. Единственное, что радовало, я мог свалить разграбленные базы на этих общепенцев-войнаров, кто бы они ни были. В таком свете события и самому капитану КСУ уже ничто не угрожало. Если протащу его корабль в обход системы, где находится станция Тихая. Если оформлю его как вызволенного из рабства, что почти было правдой, то он подпадал под государственную программу защиты и имел право официально сменить имя. И, если за ним не тянется целый шлейф серьезных преступлений, его могут и амнистировать. Но если будет тихо сидеть на колдане, не засвечивая идентификатор нейросети, то и старость спокойно проведет. Мужику уже 110 и пустотный стаж уже почти 70 лет. Из лаборатории выдрали все научное оборудование, все искины. Это я спрячу у себя на станции. Отчалили парой кораблей на безопасное расстояние, и я провел испытание таридиевого заряда, как и планировал. Что можно было сказать по этому поводу? Скромно, но весьма эффективно. Красочного фейерверка, как при использовании антивещества, не было. На мгновение астероид, внутри которого была лаборатория, поглотил несущийся в него боеприпас и превратился словно бы в туман, окутался дымкой, а потом просто стал расползаться по объему мелким щебнем. В момент применения боеприпаса был зарегистрирован серьезный всплеск радиации, но не такой мощный, чтобы сработала автоматическая система защиты. Странное оружие. Надо испытать на защищенном, боевом корабле с поднятыми щитами. Там тоже гравитационные волны высокого напряжения. За флажки. Бюрократия неискоренима, наверное, нигде. Что на Земле, что в мирах Содружества. Везде, где есть люди. Правят бюрократы, подкормленные финансистами. С моих рук они не едят. Вот и отношение ко мне соответствующее, несмотря на все титулы. Мало того, что на колдане стали выносить мозги дознаватели из миграционной службы. Что это за рабов я привез, где взял, что сам там делал. Пришлось, скрипя зубами, писать отчет, с подробностями. Так еще и с появлением в столичной системе начались проблемы. Мой штат юристов, которые представляли собой уже отдельную крупную компанию, бились с имперской судебной системой в одиночку, без меня. В то время, пока я шлялся по фронтиру, в мой адрес было подано около 70 исков, один нелепей другого. Но дело было заведено по каждому, разбирательство идет. Мои счета арестованы, копятся долги. Фонд третью неделю сидит без финансирования. Палата лордов только и развел руками Дьяр. Это их типичная тактика. Завалить оппонента исками и, когда тот взвоет, от невозможности все это отбить, подминают под себя. А сейчас война, дележка сфер влияния. Решили меня пощипать? Ладно, я сейчас очень зол, просто чертовски зол. Поймав метку нейросети своего начальника безопасности, я переслал ему коды допуска к закрытому кластеру искинов, на котором хранилась информация по аристократам империи, украденная мной еще из архивов имперской службы безопасности. Что это, шеф? Это страховка Дьяр. Пора пускать ее в дело, а то я теряю позиции. Вон как насели. Поковыряйся в этом архиве. Посмотри, кому из аристократов и что можно переслать, но чтоб не до инфаркта, пусть просто проникнутся всей серьезностью своего положения. Припугни их, если не заберут назад все свои иски, я пущу в ход эти материалы. А этими материалами можно сковырнуть всю империю, вся аристократия на рудники отправится. Цена отступных, статус-кво и корабельная, военная верх 12-го поколения. Я церемониться не буду. Подмять они меня вздумали. Я еще сейчас отзову все свои допуски, что я давал лично императору на производственные цепочки и распределение моей доли. Кровью умоются. Если уж драка все против всех, то потом не ищите виноватых. Это вам не групповой секс, стоп, слова не будет, если сейчас не одумаются. А они одумаются, обязательно одумаются. 3 дня, максимум, что я им дам. Если за 3 дня проблема не рассосется, и я не получу отступные, вброшу весь этот материал в средства массовой информации, и отойду в сторону, чтоб не ошпарило, и стану просто наблюдать. Надеюсь, до этого не дойдет. Ровно через сутки со мной связался сам император, вежливо попросил навестить его во дворце, благо идти недалеко, всего пару кварталов. Все-таки нажаловались на меня паразиты. Вот сейчас и разберемся, кто в доме хозяин. Я их боюсь, Ник, говорил мне ОРТ Аскьярд, сидя напротив в высоком кресле. Эти прожженные в подковерных войнах матерые интриганы пугают меня до икоты. Я до сих пор чувствую, что не могу им ничего противопоставить. Они преследуют только собственные интересы, все остальное их просто не интересует. Вот из-за тебя взялись в попытке что-то вытрясти. А как получили отпор, побежали жаловаться мне на тебя, мол, ты их всех обижаешь, а они пекутся о благе империи. Значит, надо воспитывать белых и пушистых, Ваше Величество, в отношении меня негласные флотские правила и требования, спрятать аристократа подальше от активных боевых действий, я еще понимаю, не станет меня, потеряются важные для империи технологические цепочки. А что насчет остальных? У каждого герцога по паре сотен титулованных родственников, и что-то как-то, незаметно среди них бравых офицеров. А император вправе издать указ, от каждого полноценного рода по воину будь любезен, но предоставь, здесь, как в твоих шахматах, Ник, в той игре, что ты принес из своего дикого мира, император или как называется эта фигура король, слабая, немощная, и все время нуждается в защите. Вот так и я, не всегда могу просто взять и издать указ. Жизнь, это не шахматы, она намного сложнее. Не можете издать указ, задави авторитетом и властью. У тебя гвардейский флот на 400 вымпелов. Сколько еще генералов надо отправить на рудники, чтобы дворяне поняли, что и они не бессмертные, что и до них может дотянуться власть. Спустили на меня судейских псов, арестовались чьи-то, ждут, что я сломаюсь. Они думают, что власть в их руках. Как по мне, то они сильно ошибаются. Мне в свое время говорили, что достойное материальное положение – совершенно естественное состояние аристократа. Фигас 2. Мало иметь деньги, их надо грамотно вкладывать. Если задача стоит просто приумножить капитал, то это обычный мыльный пузырь, фуфел, пустышка, бесполезная и даже вредная. Я вложил 4 миллиарда в изучение технологии холодного синтеза, той самой, что была выдана мне хранителями, по рекомендации Палаты лордов, между прочим. На мне иск за неуплаченный налог с этих 4 миллиардов. Вы куда их дели, я извиняюсь, где результаты? Если я что-то изобрел, так это общее, ты же аристократ, делись с империей. А как мне что-то надо, то это нельзя, это только для избранных, вам отмороженным на всю голову самодурам эдакое не положено. С чего бы тогда мне делиться, если меня ставят в конец очереди? Проект черт, у меня просто вырвали. А это был частный проект, только для личного пользования. Назовите мне хоть одну причину, почему я должен был делиться. По всем законам империи не должен был. Следующими проектами я делиться не буду. А все почему? Да потому что сам никто и звать никак. Кто такой Никас Сварк? Да так мелкий полудурок с отсталой планеты, по прихоти судьбы вдруг оказавшийся герцогом. Так выходит, этого никто не говорил, смутился император. Да, не говорил, но делал. 34 патента, просто взяли и отобрали. Причем люди, не имеющие к этому патенту никакого отношения. Ладно, там я сам позволил уйти проекту, реально понимал, что не удержу в руках, тем более что уже слил образцы. Но объясните мне, почему я должен делиться еще и всем остальным? Это моя собственность. И если палата лордов хоть в полшишечки намекнет мне, что я кому-то что-то должен, пошлю далеко и надолго. Я не обязан делиться своими достижениями. Это мое. Я это придумал, я это разработал. А если империя это желает, будьте любезны, дайте что-то взамен. Стесняюсь спросить, что я получил взамен, кроме упреков, что, оказывается, мало дал. Так что не трогайте меня. И если хоть одна зараза попытается вякнуть, что я кому-то что-то должен, пусть сам роет себе могилу, выпотрошу как крокодила и солью в толчок. Надоело одному тянуть эту лямку, в один хомут. Вы просили меня разобраться с колданом и аграфами. Я разобрался, выторговал, как мне кажется, самый оптимальный вариант, удобный для всех без потери лица обеих империй, причем заплатил за этот вариант из собственного кармана. Я отдал все свои активы на планете, кроме дома и крохотного клочка земли, аграфам, и это будучи на государственной службе. А что взамен? Палата лордов хочет еще что-то от меня урвать, подавиться. Ник, успокойся, а то я в собственном кабинете чувствую себя гостем. То, что ты отдал свои активы, я уже знаю. Там земель по сегодняшней рыночной стоимости на полсотни миллиардов, плюс утраченная прибыль. Но ты получил 30% от рудников с Таридием. А это как бы чуть ли не столько же, сколько потерял. Ну, допустим, не получил, а выторговал, это опять же, моя заслуга, и рудники, к слову, не бездонные, это невозобновляемый ресурс. Ник, ты применил запрещенный боеприпас против пиратов. Это тебе тоже попытаются припомнить. Это с какого пьяного угара антивещество вдруг стало запрещенным? Цена на рынке 700 тысяч кредитов за 10 грамм. В чем запрет? В том, что я сделал этот боеприпас на коленке, в трюме своей яхты, когда вышел один против малой эскадры из 4 тяжелых крейсеров и 2 фрегатов. Так закон полностью на моей стороне. Я имею полное право использовать все возможные средства, оберегая собственную жизнь и свободу. Антивещество я купил законно, у меня все документы на покупку имеются. А уж, что я с ним буду делать, никого касаться не должно, только если это не угрожает целостности империи и не используется во вред ее гражданам. Может, я его пью по утрам, вместо кофе, кому какое дело, зачем оно мне. Так что ничего запрещенного я не применял. И кстати, пираты при этом не пострадали, сдал тепленькими почти всех. Поэтому делиться я не буду ни с кем, особенно с жирными лордами. По твоей логике, ты тоже жирный лорд, но я ни у кого ничего не отбираю, и не требую, иски не выдвигаю. Почему палата лордов не дает мне допуска к отчету по разработкам в области холодного синтеза? Я отсылал запрос. Это моя технологическая цепочка. Я дал огромные деньги на исследование, и все кануло как в черную дыру. Ни отчетов, ни результатов. Как это называется? А ведь у меня все документы выверены юристами до каждой запятой, я не сам их составлял, там все прописано. И вдруг какой-то Домерса Аздора, владелец лаборатории, которая занимается этими исследованиями. Я дал денег империи на изучение моей технологии, надеясь в дальнейшем за одну изученную цепочку получить дополнительную, бонусную от хранителя. Оказалось, что нет, мои деньги передали в сомнительную лабораторию, и они бесследно исчезли вместе с лабораторией. Было бы это 4000, я бы и не заметил. Но это 4 миллиарда. А я, выходит, за эти отданные деньги еще и налог должен заплатить? Получается, у меня их просто украли. И судя по всему, им понравилось. И хотят украсть еще. И это при полном попустительстве императора. Я об этом впервые слышу, Ник. Не я составлял эти документы. Мы сейчас говорим о приоритетах. Вы хотите, чтобы я был на вашей стороне? Я, собственно, не против, но что мне с этого? Одни потери и убытки. У меня своих проблем по горло. Мало того, что я бездомный, так из-за этой войны еще и безлошадный. Пока я на службе, меня гоняют по дальним заставам и базам, тут за мой счет наживается очередной жирный лорд. Это Терс Аздор, он входит в палату лордов, разумеется, все герцоги входят в палату. Ты тоже, между прочим. Тогда объясните мне, как моя технология, за мои деньги, оказалась у него. Тут надо разбираться. Я не знаю. Я прикажу возбудить проверку по фактам, ответил ОРТ смущенно. Да, неплохо бы было. И в связи с этим, я еще раз спрашиваю, почему палата лордов хочет еще что-то с меня получить. Прекрати на меня орать, Сварк. Я понятия не имею, чем жили эти ублюдки, до того, как я как лох встал у руля этой дырявой лодки. Моя жизнь была спланирована совсем в другом направлении. Я о троне империи никогда даже не задумывался, потому что был пятым в очереди. Еще ты со своими истериками устроил мне выволочку как сопливому гимназисту. Я император Ротана, так веди себя как император, а не как шкодливый курсант, попавшийся в самоволке. Ты в своем праве. Империя строится на железной дисциплине, на духе ответственности, на воле императора. Если этого нет, то нет и империи, а раз нет империи, то нет и императора. А значит, ты никто, тряпка, салага, шкет, фраер ушастый и герцоги твои, неверные соратники, не единомышленники, а жирные коты, пузатые олигархи, а ты просто затычка. Тебя используют, рулят тобой, управляют. Так какой ты, после этого император, ты фуфел с бантиком. Хочешь порулить государством, сидя на моем троне, Сварк? Взбеленился ОРТ. Не дразни, ваше величество, я идеалист. Не дай бог, дать мне власть, все эти лорды кровавым поносом и зайдут, а их бедные родственники на сельскохозяйственных планетах будут проводить всеобщую коллективизацию под пение. Мы наш, мы новый мир построим. Но, к счастью, я умею расставлять приоритеты и адаптироваться, жизнь научила. Так что не соблазняй, а то соглашусь. А если бы вдруг обрел власть, вот так, чисто ради интереса, что бы ты сделал с аварцами? Антивещество. Тут же ответил я. 700 000 за 10 грамм. И плевать, что живая планета, весь мир в труху. А то крокодил, птица ленивая, пока не пнешь, не полетит. Но это геноцид, возмутился император. А вот если в императорском дворце заведутся тараканы, их будут уничтожать? Нашел, с чем сравнивать, Искин. Обратился я к управляющему кластеру дворца, расплываясь в хищной ухмылке. Составь, пожалуйста, предварительный рейтинг самых известных ученых в области прикладных наук по всем государствам Содружества, Первые десятки с уровнем интеллекта выше 200. На голоэкране появились столбики графика, которые очень наглядно показали, что в Империи Авар есть один ученый в области генетики, да и тот белый, неизвестно как попавший туда. А теперь наложи сверху статистику преступлений, опять же по всем государствам Содружества, за последние 3 года. Вот тут Империя Авар занимала почетное первое место с очень большим отрывом от всех остальных. Есть еще вопросы, Ваше Величество, если не хотите уничтожать паразитов, просто изолируйте их. Расизм не лучше геноцида, но хотя бы по ночам будете спать спокойно. Государство Содружества имели глупость предоставить аварцам равные права. Получите, распишитесь. Так, как же поступить? Торговая блокада и жесткое наказание за преступление в отношении любого гражданина Содружества. Украли одного гражданина Империи Аратан. Замечательно. В ответ на это прилетает эскадра тяжелых крейсеров специально обученных наемников в любую точку Империи Авар и выносит к чертям орбитальную станцию. Причем им всем, честно говорят, что их так наказали родственники украденной жертвы. Не поймут с первого раза, можно повторить, в соотношении 1 к 10 тысячам. Второй шаг – запрет на торговлю с Аваром любыми технологиями выше 6 ранга. Пойманных контрабандистов сжигать на месте. Попытка украсть технологию – смотри пункт 1, это все равно, что украсть гражданина. Такими методами, мы вгоним их в каменный век, скривился ОРТ. Если, как я говорю, они ленивые ушлепки, то думать головой и работать руками не заложено в их генетике, то да, в каменный век, там им будет комфортнее щеголять в звериных шкурах. Но если поймут, что за все их шалости можно больно получить по сусалам, и наконец возьмутся за ум, возможно, и в кои-то веки сами что-то разработают, а через пару тысяч лет станут нормальными, цивилизованными прямоходящими. В этом смысле очень показательна статистика компании нейросеть. Обычные базы знаний, в среднем до 6 ранга они покупают, как и прочие. А вот выше 6 ранга в отношении почти всех специалистов, на самом низком уровне. Вы можете продолжать с ними церемониться, терпеть их выходки, но при этом они все равно будут сидеть у вас на шее. Любые решения и требования международных судов и комиссий вам не помогут. Кстати, насчет требований. Ник, ты выставил очень жесткий ультиматум, сменил император щекотливую тему. Военная верх 12-го поколения – это перебор. Попахивает капризом на грани неуважения. У вас их 3 штуки, Ваше Величество, ухмыльнулся я, законсервированы и находятся в этой системе, на 8-й орбите, в секторе. Не продолжай. В том-то и дело, что у меня, это мои верфи, на случай войны. А сейчас, я извиняюсь, что, игра зарница, с товарищами из Эфиопии, а сейчас бардак и бедлам. Я имею в виду более серьезное противостояние с теми же архами, не дай боги, сменит пути миграции, чем тогда с ними воевать. Дайте хоть одну верфь. Я построю себе 1 корабль, 3 построю вам, такие же как себе. 3 тяжелых крейсера прорыва лишними в вашей гвардии не будут. Я вернулся, потому что моей яхты на такие дальние перелеты не хватает. Мне нужен корабль. Не дадите вы, пойду клянчить верфью аграфов, на тех же условиях, вот только уже не 12-го поколения, а 15-го. И, предчувствую, что им мое предложение понравится. У них-то, войны нет. Опять ты нам руки выворачиваешь, Сварк. Вообще-то верфи хранятся под грифом «секретно». Ну, так и я по секрету там работать буду. Честно, никому больше не скажу. 12-е поколение, у нее же полная автоматизация, только задавай проект, само все печатается. А то чую сейчас аварцы вас в одном месте подразнят, во втором подмажут, а в третий ударит. 5 ударных тяжелых крейсеров, лично для меня, для моей гвардии, все за мой счет. Свой корабль будешь делать за свои. И это вы мне говорите про выворачивание рук, ведь знаете же, что у меня аврал. Ладно, так уж и быть, солью вам свой тяжелый крейсер прорыва, отдам специалистам на верфи, сами достроят. Пока мотался на яхте, понял 2 важные для себя истины. Пространство Империи огромно, а пространство за объемами Империи еще огромней. Я не просто так напомнил императору о лаборатории по изучению холодного синтеза. У древних эта технология была, они ей активно пользовались. А мы, до сих пор, мотаемся от заправки до заправки. 2 важная истина – это средство обнаружения. На маленький корабль серьезную установку еще попробуй вкаричить, пупок надорвется. Это как, на легкие багги, с планеты Калдан, водрузить мой тяжелый сканер с грузовика, весом в 5 тонн. Вот в системе мельничные жернова, я оказался глух и слеп. Мне хватало вычислительных мощностей, чтобы обрабатывать намного больше информации, но не было сканеров и радаров соответствующей мощности. Проект «Волкодав» на тех же условиях, что и проект «Черт», я им переотдам. Те же 51/49. Сейчас, лично для меня, ни разу не появившись в готовом изделии, он уже морально устарел и для задач, которые я перед собой поставил, уже не годится. Ничего особенного выдумывать не стану, просто модернизирую «Волкодава», точнее сказать, эволюционирую его. Развертывание большой верфи при поддержке группы военных инженеров займет 5 дней. С военными проще, они выполняют приказ. Меня знают хорошо, и даже то, что ушел в отставку отставным свадебным генералом, их не смущает. Просто будут делать, что нужно, и не крутиться под ногами. Ага, как же, размечтался. Хотя все судебные иски на мой счет, аристократы и государственные службы, отозвали. Мои счета разблокировали, дела закрыли. Мы с Ортом обыграли все так, будто он устроил мне выволочку и навязал свои условия. Парню совсем не удается пока наработать очков в таких делах, может, хоть хитростью что-то насобирает. Фонд мой опять заработал в полном объеме. Войны как таковой еще нет, только маневры на позициях и мелкие стычки, но жертвы уже есть. И потом, с юридической точки зрения, фонд кристально чистый, хоть с микроскопом в него лезь. А вот тот факт, что через этот фонд, как через очень качественную стиральную машину, можно проводить кучу финансовых операций или, скажем, добровольных пожертвований, то об этом знать никому не положено. Как вроде тех 1000 тонн таридия, что я стянул у аварцев, которые ученые не успели переработать в оксид. Это отдельная тема. В сам фонд за такой мелочью не полезут. У фонда репутация, а пожертвования от неизвестных в виде трофеев – это мелочь, на которую можно закрыть глаза, причем даже в рамках закона. Ведь люди от чистого сердца, кто чем может. Так вот, насчет мысли о том, что оставит меня в покое и не будут крутиться под ногами. На третий день, когда я принимал активное участие в развертывании верфи, на горизонте нарисовалась мадам, вся из себя крашеная блондинка с третьим размером груди, стройная, изящная, лощеная, в звании полковника инженерных войск. Я сразу понял, что это неспроста. Ко мне очень активно подводит агента влияния, причем, кто-то из аристократических домов. Возможно, даже конкурс среди претенденток устроили, кому из них охмурять бесхозного герцога. Ну да, у молодого дурака мозгов нет, опять куда-нибудь вляпается, охранители все технологии отымут. А тут хоп, и законная наследница. Интересно, кто там из старших домов такой шустрый? Графиня Хилла Эрдор, представилась девушка, глядя на меня словно на блюдо перед дегустацией. Инженер 10-го ранга, куратор имперского проекта ударных крейсеров, по личному распоряжению императора. Это что же выходит, герцог Асдор решил мне долг в 4 миллиарда вернуть своей дочкой, или внучкой, натурой так сказать? Странные у него отношения с арифметикой. Хотя отрицать не буду, девушка симпатичная, но, к сожалению, полная противоположность тому типу женщин, которые мне нравятся. Это какая-то вся вычурная, пафосная, к тому же стервозная, ну прям звезда. Все бабы как бабы, а она прям королевишна. А я, таких, просто терпеть не могу. И какая бы она при этом ни была красавица, все равно не вызовет встречных огонечков. Его светлость герцог Никас Сварк, произнесла Бруно утробным басом, представляя меня. «Прошу вас, госпожа, поставьте оружие на предохранитель», указала Бруно, прикрыв меня от графини в полкорпуса. А тут еще отряд викингов и часть экипажа, которые тоже были здесь, как бы невзначай оказались рядом со мной. Особенно Эрика, вторая валькирия, которая глянула на графиню так, что от ее взгляда можно было прикуривать. И где только так научилась, перед зеркалом что ли тренировалась? Сдержанно ухмыльнувшись, Хила легким и изящным движением дезактивировала оружие. К слову сказать, аристократы позволяли себе такую вольность, и я в том числе, пока был на службе, носить оружие в кобуре с разблокированным идентификатором. Большого плюса в случае реальной заварушки это не даст, но не всякий, даже старший чин, укажет на несоблюдение уставов такой мелочи. А вот моим викингам и валькириям, уставы не писаны, и случись, что разговор короткий, скрутит так быстро, что мяу сказать не успеешь. На фоне моих валькирий, графиня смотрелась пигалицей. Действительно симпатичная девушка, кореглазая, стройная, грациозная, даже в строгой армейской форме, но аристократическая заносчивость в ней не просто чувствовалась, Она из нее сочилась. У ваших гвардейцев какой-то безумный взгляд, господин герцог, попеняла мне графиня Хилаэрдор, разглядывая моих синтов с какой-то холодной поволокой. Ну, так с кем поведешься, что называется, у вас через неделю после общения со мной будет такой же взгляд, не сомневайтесь. Яра пришла в себя от ужасных болезненных ощущений затекшего тела и удушливого кислого запаха переполненного барака. Рабский ошейник по-прежнему стягивал шею, а вот нейросеть не откликалась. Складывалось такое впечатление, что ее вообще не было. «Жива, веточка моя», — услышала она справа от себя голос Коса. «Где мы?» — спросила Яра, еле выдавив слова из сухого горла. «На корабле. Сам пару часов как в себя пришел. Кто нас пленил, не знаю, нейросети нам выдрали, куда-то везут». И резво так, корабль мощный, очень мощный, в разгон меньше чем за четверть часа ушли. По вибрации корпуса и по двигателям чувствую, что не меньше чем средний крейсер. Превозмогая более неприятные ощущения, Яра с усилием облокотилась на стену, возле которой очнулась. Глаза удалось открыть только с третьей попытки. Помещение, в которое их всех сгрузили, имело довольно яркое освещение. Потолок низкий, посередине большая регенерационная установка. Это трюм, а не жилой уровень. В этот трюм набили человек 70. Ни кроватей, ни подстилок. Как была в рабочем комбинезоне, так и осталась. В углу довольно пахучий полевой санузел, рядом с ним несколько стандартных армейских ящиков с солдатскими рационами питания и бутылки с водой. Яра заметила, что старик Кас подтянул к себе не меньше 50 рационов, два из которых уже успела приходовать из пару десятков бутылок воды.